Ясно читал я в их возбужденно блестевших глазах. К сожалению, я должен был разочаровать наших новых друзей. Башню построили, вероятно, в 17 веке, а я искал следы, относящиеся к 11 столетию. Мы отправились дальше, всюду встречая горячий прием у жителей побережья. Я не пренебрегал, как правило, никакими, даже самыми ничтожными на первый взгляд указаниями, и тщательно все записывал. Направляясь вглубь материка, плывя вверх по рекам, я вел долгие беседы с пожилыми эскимосами и индейцами, встречавшимися мне в этих укромных, Богом и людьми забытых уголках. Я пытался разузнать у них, нет ли в древних, передаваемых из поколения в поколение легендах, сказаниях, каких-либо сведений о стычках с викингами, раздорах или, наоборот, о сближении с ними. Напрасный труд! Хотя в сагах попадается немало упоминаний о подобных фактах. Однако ничто не могло охладить наш пыл. Наша небольшая экспедиция продвигалась все дальше на север. Мы плыли на удобной моторной шхуне, спроектированной самим Колином Арчером, конструктором Фрама, знаменитого судна Фритьофа Нансена. Не раз я призывал на помощь летчиков. До боли в глазах высматривали мы следы прошлого на проплывавшем под нами однообразном пейзаже. Луга, леса, тундра, прибрежные скалы. Не раз рука Анны Стин судорожно сжимала мое плечо. Не раз заставлял встрепенуться меня ее крик: «Погляди-ка туда!» Самолет снижался, медленно описывая круги. Возбуждение угасало. Это были лишь колоды некогда упавших и обросших мхом деревьев, которые расположились удивительно ровными прямоугольниками, поразительно напоминавших очертания скрывшихся под землей фундаментов построек, разрушенных столетиями. Порой плот приводнялся по нашей просьбе на каком-нибудь небольшом озере или ручном рукаве. Мы были почему-то уверены, что именно здесь находится искомое нами место. Целые километры исхаживали мы по размокшей почве, по колено в воде. И вновь рушились все надежды. Не помогали и сотни сделанных нами фотоснимков. Однажды, проявляя чувствительные к инфракрасным лучам пластинки, мы оба вздрогнули. Под толстым слоем дерна и переплетенными корнями трухлявых пней отчетливо виднелись контуры какого-то жилища. В ту ночь мы не сомкнули глаз. Взвалив на себя необходимое снаряжение, мы, совершив форсированный переход, прибыли на небольшую поляну над берегом озерца. Приземлиться здесь на самолете не было никакой возможности. Однако после 10-20 ударов лопатой Анна Стин с разочарованием опустила руки. «Это, вероятно, домик какого-нибудь траппера. Ему не больше нескольких десятков лет». Когда нас обуревали сомнения, я утешался мыслью, что старинные карты не могли обманывать, что мы близки к раскрытию истины, которую сделали целью своей жизни. Часто я обращал свой взор к северному мысу Ньюфаундлина. Меня поражало нанесенное на современную карту странное название полуфранцузское, полуанглийское «Lance-o-Meadow». «Meadow» по-английски «лук», эквивалент древненордического «вин». Где, как ни там, должен был находиться благодатный Винланд. Лишь поздней осенью прибыли мы к северному побережью Ньюфаундлина. Знающие моряки убедили меня, что поиски следует начать в заливе Пистолет. Этот глубокий залив, защищенный со стороны открытого океана от северных и восточных ветров, мог бы служить прекрасным убежищем для судов с грозными драконами на форштевне. Надежды, увы, оказались напрасными. Я отгонял, как мог от себя, все сомнения. Но сколько еще можно искать вслепую? Утро в тот памятный осенний день выдалось на редкость погожим. Утомленные бесплодными поисками, мы добрались до мыса, расположенного на крайнем севере острова, поклявшись, что это будет последней нашей попыткой. Едва мы ступили на берег, ко мне подошел, словно он тут специально нас ждал, какой-то коренастый мужчина. Его темное морщинистое лицо, обрамленное сидеющей бородой, было суровым на вид, однако взгляд был добрым. На мой, ставший уже стереотипным, сотни раз из месяца в месяц повторяющийся до тошноты надоевший вопрос, нет ли здесь каких-либо следов далекого прошлого, я неожиданно услышал в ответ: «Есть, пожалуй, что-то в этом роде возле речки. Кто-нибудь уже перекапывал там землю, вел исследования?» Ожидая ответа, я почувствовал, как учащенно забилось мое сердце. «Нет, никто. Никто до сих пор не интересовался этим. Исключено, чтобы кто-нибудь мог прибыть в Lance-o-Meadow без моего ведома. Мой род первым поселился здесь больше 60 лет назад». Трудно передать чувство облегчения, с которым я слушал этого человека. Мы сразу же отправились с ним осматривать обширную, слегка всхолмленную местность. Маленький рыбачий поселок Lance-o-Meadow насчитывал едва 8 или 9 домишек. На лугу, каких мы видели уже сотни, паслось несколько коров и овец. Пейзаж мало о чем говорил, но мое сердце продолжало неистово биться в груди. Через четверть часа мы дошли до небольшого залива Эпов-Бэй, очень мелкого, это было видно даже на глаз. Неподалеку от залива, поднимаясь на несколько метров над уровнем моря, тянулась дугой, обращенная выпуклостью к реке, терраса, столетиями отшлифовываемая морской волной. Вдоль террасы я заметил ряд не очень отчетливых бугров, поросших травой и вереском. Как завороженный глядел я на север, на море. Над небольшими, как на озере, волнами стлалась легкая дымка. Вблизи таинственно мерцал, застряв на мели, айсберг. Вдалеке темнели очертания берегов Лабрадора –